Глава 15. Больница для кошек в башнях. К сожалению, переход ввел в единственную во всем водостоке больницу для кошек. С Лиззи Бист было все в порядке. Правда, ей пришлось наложить 7 швов и убрать кошачьи уши, которые ей приделали тут по ошибке. Вега шла по больничному коридору и с удивлением разглядывала все вокруг. Отовсюду слышалось пронзительное мяуканье, а врачи и медсестры, обычные ведьмы, были заколдованы так, что выглядели как огромные мыши в белых халатах. «Какое-то фантастическое безумие», — подумала Вега. «Но раз Лиззи Бист не померла и даже не покалечилась, я отправляюсь домой», — объявила Фелисити Бет и подскочила к окну. «Поверить не могу, что Эдабель столкнула нас в яму», — возмущенно воскликнула Френ. «Спасибо, что помогла нам, Фелисити», — с улыбкой сказала Вега. Фелисити выпрыгнула в окно и зависла в воздухе. «Да ну, ерунда. Я никогда никому не помогаю. До встречи на колдуине!» «Надо отыскать микрокота», — шепнула Френ Веге. «Он где-то здесь, и он слишком много знает». Мимо прошла мышь на задних лапах. Она везла тележку, битком набитую кошками. «Его не так-то просто будет найти», — заметила Вега. «А где Флафанора?» «В сундуке», — Френ указала на сундук, стоявший под окном. Тут в открытое окно влетел конверт и аккуратно скользнул в щель под крышкой сундука. Его тут же втянули внутрь. Вега успела заметить, что конверт фиолетовый, и на нем что-то написано корявым почерком Пегги. «Чего это ты так смотришь?» — спросила Френ. «Мне кажется, Флафанора и Пегги что-то задумали. Я прямо чувствую это. Флафанора очень странно себя вела в редакции журнала «Шикарная жаба». Она так старательно мне доказывала, что Пегги ничего не делает, что сразу было ясно. Пегги занята чем-то очень важным. Просто они не хотят, чтобы я об этом знала». Фрэн сосредоточенно наморщила лоб. Как во время съемок фильма «Детектив Бас». «Это пчела? Это оса? Нет, это фея, которая умеет говорить только Бас». После несчастного случая в юности она забыла все слова. Тут в коридор, прихрамывая, вышла Лиззи Бист. «Простите меня», — виновато пробасила она, забирая у Веги камеру. «Главное, больше так не делай», — назидательно проговорила Френ. «Френ!» — возмутилась Вега. «Лиззи чуть не погибла, и она в этом не виновата». Но Френ уже не слушала. «У меня родилась отличная мысль!» — весело воскликнула она. «Приготовь камеру, Лиззи!» Вега вздохнула, а Френ стала прочищать горло, как всегда перед съемкой. «Мы находимся в больнице для кошек!» — радостно начала Френ. «Впрочем, сама больница нас мало интересует. Нам надо поймать микрокота, так что не пропустите наши удивительные приключения!» Во время съемок этой передачи ни один микрокот не пострадал. «Прости, снято!» — объявила Вега, чуть замешкавшись. «Зачем ты сказала последнюю фразу?» «Про то, что во время съемок ни один микрокот не пострадал?» — переспросила Френ. «Чтобы к нам не могли предъявить претензий». Маленькая серая кошечка, сидевшая неподалеку, тихо замяукала. «Это пыльца», объяснила врач, пошевелив мышиными усами. «Она уже 2 недели в нашей больнице. Бедняжке негде жить, и мы надеемся, что кто-нибудь возьмет ее себе». Френ с любовью посмотрела на кошку. Вега ни разу еще не видела, чтобы Френ смотрела на что-нибудь с такой любовью. Разве что на свое отражение в зеркале, или в блестящем вагончике Джули Джамбо Винкс, или в вагончике Криспи, или в глазах Веги. В общем, любое свое отражение. «Я бы с радостью взяла пыльцу к себе», — сказала Френ. «Но, увы, она вырастет и сожрет меня. И все же я могу помочь. Сейчас я обращусь к своим фанатам». «Фанаты! Малышка Пыльца уже 2 недели живет в больнице и мечтает о собственном доме», — проговорила Френ со слезами на глазах. Вегу и саму до слез растрогали слова Френ. «Какая же она умничка!» «Но, конечно, Пыльце нужно поменять имидж», — тут же деловито добавила фея. Да вроде не нужен ей новый имидж. С сомнением протянула врач. Тихо! Рявкнула Френ и, щелкнув пальцами, окатила кошечку волшебной пыльцой. Той это явно не понравилось. Теперь ее зовут Волшебная Пыльца. Хотите, чтобы у вас была своя собственная волшебная пыльца? Прилетайте в больницу для кошек. То, что Вега обнаружила в следующей комнате, показалось ей еще более безумным, чем все, что она видела в больнице для кошек до этого. «Дорогие зрители!» — прошептала Френ, чуть не касаясь носом объектива. «Это пластырный кабинет!» Вега поспешно увернулась от большого пластыря, который со свистом пролетел мимо и сам собой приклеился к какой-то кошке. Пластыри, все в кошачьей шерсти, носились туда-сюда, кошки орали. Вега стала подкрадываться к горшочку с колыхавшимся джемом. Френ дала ей задание — поймать микрокота. Пластырный кабинет снимали для отвода глаз. Девочки и феи поняли, что микрокот прячется именно здесь и намерены были во что бы то ни стало его поймать. «Пластырный кабинет открыла 10 лет назад ведьма по имени Липкая Берта. Многие ведьмы считают, что пластыри не очень-то годятся для кошек, но Липкая Берта думает иначе. И вот мы... Лови его, Вега!» Вега схватила горшок с джемом, в котором сидел неугомонный микрокот. «Поймала!» — торжествующе закричала она, но тут крошечный зверек прыгнул прямо ей в лицо, и девочка рухнула на пол. Френ подлетела к Лизи Бист и направила камеру на Вегу. Та каталась по полу, борясь с микрокотом, клочья шерсти летели во все стороны. «Вот за эту сцену мы точно получим награду!» — прошептала Френ Лизи. «Сразу видно, что это не постановочная съемка!» Вега вдребезги разбила стеклянную перегородку, отделявшую соседнюю палату, где мыши укладывали кошек в крошечные кроватки. Когда Вега внезапно ввалилась к ним, кошки испуганно завизжали, мыши-врачи принялись метаться по палате, тревожно попискивая, а Вега каталась туда-сюда, опрокидывая кровати. «Какое платье ты наденешь на награждение?» — спросила Френ у Лизи. «Я, пожалуй, надену синее с блестками. Как раз подойдет к призу за лучший боевик. Он ведь тоже блестящий и синий!» Какая-то кошка, стуча когтями, помчалась на кухню. Протянула Френ, оглядывая палату. «Кажется, мы потеряли Вегу». Но Вега вскоре появилась. Как настоящий герой, она медленно поднялась из груды кошек посреди палаты, вся в царапинах и кошачьей шерсти. «Я поймала микрокота!» — завопила она, победно вскинув руку. «Я поймала его!» «Браво!» — крикнула Френ, кружа у нее над головой и хлопнула в ладоши. Да так громко, что Вега от неожиданности ослабила хватку. Кот тут же выпрыгнул у нее из руки и нырнул прямо в... Оказывается, Флафанора тоже умеет громко хохотать. Она просто умирала со смеху, когда увидела рентгеновский снимок. Лицо Веги и микрокот, застрявший у нее в носу. Снимок не попал в передачу, потому что Вега на нем выглядит не ахти. 5 самых неожиданных фактов о Липкой Берте. Заодно. Первый. Один глаз у Липкой Берты голубой, а другой — карий. Второй. Она создала специальные пластыри для котов. Они легко отлепляются и не выдирают шерсть. Третий. Липкая Берта знает, где сейчас колтунка, но не хочет говорить об этом Эгги Хуф. Четвертый. Берта считает, что кошки делают ведьм счастливее, если, конечно, это добрые кошки. Пятый. Она сама записала музыку для рекламы пластыря для кошек от Липкой Берты. Звуки флейты под аккомпанемент кошачьего воя.